Слова Аламира нестерпимой болью пронзили сердце Филимы. Она пыталась что-то сказать, но ее душили рыдания. Наконец, срывающимся голосом и преисполненной нежности, она вымолвила. «Поверьте мне, дорогой Аламир, если бы я была на месте Заиды, на всем белом свете для меня существовал бы только принц Тарский». Несмотря на боль, Филима нашла в себе силы произнести эти слова, но отвернула голову, чтобы скрыть залитое слезами лицо и не видеть глаз Аламира. «Увы, сударыня», — сказал он, — «я узнал правду слишком поздно. Признаюсь вам, тогда в лесу мне показалось, что я разгадал вашу тайну, которая полностью открылась мне только сейчас. Но я был в тот момент настолько расстроен, и вы так убедительно постарались потом придать своим словам иной смысл, что я едва обратил внимание на ваше откровение. Простите мне мою непонятливость, и не сомневайтесь, что прежде всего я наказал сам себя. Я не заслужил права на счастье, и только теперь осознал, что если бы...» Силы оставили Аламира. Он не произнес больше ни слова, и лишь слегка повернул голову в сторону Филимы, как бы прощаясь с ней. Веки его сомкнулись, и душа покинула его. У Филимы уже не было слез плакать. Оцепенев от горя, она продолжала смотреть в лицо принца, пока служанки не увели ее из комнаты, в которой обосновалась смерть. Она молча вернулась к себе, но при виде Заиды боль вновь пронзила ее, и с горечью в голосе она обратилась к подруге. «Вы можете быть довольны, сударыня. Аламир умер». «Аламир умер», — повторила она и как бы для себя продолжала. «Больше я его не увижу и навсегда должна расстаться с надеждой на его любовь. Моя любовь теперь бессильна привязать его ко мне, и мои глаза никогда больше не увидят его глаз. Только его присутствие помогало мне переносить страдания. Вернуть его никто не в силах. Ах, сударыня!» — Филима вновь обратилась к Заиде. «Как могло случиться, что вы полюбили кого-то другого, а не Аламира? Как это было бесчеловечно? Он боготворил вас. Что вам могло в нем не понравиться?» «Но, дорогая Филима», — мягким голосом ответила Заида, — «вы же знаете, что это только усугубило бы ваши страдания. Прежде всего, вы боялись моей к нему любви, разве не так?» «Да, это так, сударыня. Конечно же, я не хотела, чтобы вы дали ему счастье, но я и не хотела, чтобы он умер из-за вас. Боже мой, почему я так тщательно скрывала от него свою любовь? Может быть, он обратил бы на меня внимание. Может быть, это отвлекло бы его от вас. Что пугало меня? Почему я не хотела, чтобы он знал о моих чувствах? Мне остается утешать себя тем, что он догадывался о них. Конечно, если бы я призналась, он притворился бы, что любит меня, и тут же изменил бы мне, с чего он, собственно, и начал. Ну и что из этого? Все равно те редкие моменты, когда он хотел уверить меня в своей привязанности, останутся в моей памяти самыми дорогими минутами всей моей жизни. Неужели после стольких страданий я должна пережить еще самое страшное — его смерть? Надеюсь, Бог смилостивится надо мной и не даст мне сил вынести это горе. В это время в дверях комнаты появился Консалов. Не зная, что в комнате находится Филима, он пришел осведомиться о ее состоянии. Увидев ее, он хотел тут же удалиться, чтобы не усугублять своим присутствием ее боли. Но она успела заметить его и закричала голосом, от которого содрогнулось бы самое бесчувственное сердце. «Ради Бога, Заида, избавьте меня от присутствия человека, отнявшего у Аламира не только ту, которую он любил больше жизни, но и саму жизнь!» Крик боли лишил ее последних сил, и она потеряла сознание. Обморок Филимы очень испугал окружающих, которые знали, что за последнее время ее здоровье сильно пошатнулось. Предупрежденные о случившемся, король и королева пришли к ней в комнату, И Дон Гарсия приказал послать за лучшими лекарями, которым понадобилось несколько часов, чтобы с помощью им одним известных снадобий привести ее в чувство. Из всех, кто стоял у ее постели, она узнала только залитую слезами Заиду. «Не печальтесь обо мне», — сказала Филима, еле шевеля губами. «Все равно нашей дружбе пришел бы конец, так как я никогда не простила бы убийцу Аламира». Это были ее последние слова. Она вновь впала в забытье и больше в себя не приходила. На следующий день, в тот же час, что и Аламир накануне, Филима умерла. Смерть Филимы и Аламира оплакивал весь королевский двор. Больше всех переживала Заида. Она любила Филиму как сестру, а причина смерти подруги легла на ее сердце тяжелым камнем. Консалв целыми днями не отходил от нее, пытаясь отвлечь от тягостных мыслей. Более или менее она пришла в себя лишь тогда, когда подошло время возвращения пленных на родину. Новая боль закралась в ее сердце. Близился час расставания с Консалвом. Король уже вернулся в Лион, и для отъезда Зулемы в Африку оставалось лишь обговорить кое-какие мелочи, предусмотренные мирным договором. Зулема, однако, заболел, и его отъезд был отложен. От Заиды болезнь отца скрыли, чтобы оградить ее от новых переживаний после только что перенесенной утраты самой близкой подруги. Консалв не находил себе места, стараясь склонить Зулему на свою сторону, и даже уговаривал Заиду остаться вопреки воле отца в Испании. Он считал, что Заида не нарушит этим законов благочестия, так как она пока еще не обращена в мусульманскую веру. Через несколько дней после того, как все придворные собрались в Лионе, Консалв зашел в покои королевы и застал Заиду, которая, склонившись над портретом из коллекции отца, рассматривала изображение красивого юноши с таким вниманием, что даже не заметила его появления. «Вы с таким интересом вглядываетесь в портрет, сударыня, что я готов ревновать вас к моему собственному изображению». «К вашему изображению?» — воскликнула с удивлением Заида. «Да, сударыня, к моему изображению», — ответил Консалв. «Я понимаю, что в это трудно поверить. Настолько не чета мне юный араб красив, но, уверяю вас, портрет, который перед вашими глазами, сделан с меня». «Скажите, Консалв, нет ли у вас другого портрета с вашим изображением?» — осторожно спросила Заида. «О, сударыня!» — воскликнул Консалв, голосом, в котором зазвучала надежда. «Смысл ваших слов говорит о том, во что я боюсь поверить и о чем не осмеливался сказать вам. Да, сударыня, есть и другие сделанные с меня портреты, подобные тому, который вы держите в руках. Но я не мог не тешить себя мыслью, которую разгадал сейчас в ваших словах и которая давно пришла мне в голову, так как я никогда не верил предсказаниям астрологов, а вы, к тому же, говорили, что юноша на портрете одет в арабскую одежду». «Да, именно платье юноши убедило меня, что он араб, а слова Аль-Бумасара укрепили меня в этом убеждении. Если бы вы знали, как я желала, чтобы вы были тем, кто изображен на портрете, но тогдашние мои подозрения просто мешали мне на что-либо надеяться. Как только я увидела вас в доме Альфонса, я сразу же поделилась с Филимой своими предположениями. А когда увидела вас в Талавере, вновь подумала об этом, но решила, что это лишь отражение моих желаний». Заида немного помолчала и добавила. «Но как убедить отца, что это ваш портрет? Когда Зулема узнает, что по предсказаниям Аль-Бумасара мой нареченный испанец, а не человек его веры, он тут же перестанет в них верить». В этот момент вернулась королева, и ликующий Консалв поделился с ней только что сделанным открытием. Королева, в свою очередь, поспешила сообщить радостную весть королю, который тут же явился и предложил немедленно довести дело до счастливого конца. Они долго ломали головы над тем, как уговорить Зулему, и порешили пригласить его в Лион. Нарочный, посланный в Талаверу, передал ему приглашение короля посетить Лионский дворец, и Зулема не замедлил отправиться в путь. Через несколько дней он уже был в Лионе, и король, принявший отца Заиды с большими почестями, припроводил его в свой кабинет. «Вы отказались отдать руку вашей дочери самому уважаемому мной человеку», — сказал Дон Гарсия. «Но я надеюсь, что вы не откажете тому, кто изображен на этом портрете, и кому, как мне известно, Альбумасар предрек быть ее мужем». Король протянул Зулеме портрет и представил ему Консалва, стоявшего несколько поодаль. Зулема посмотрел на портрет, затем перевел взгляд на Консалва и погрузился в глубокое раздумье. Дон Гарсия принял молчание Зулемы за недобрый знак и вновь обратился к нему. «Если вас не убеждает сходство этого молодого человека», — король указал на Консалва, — «с изображением на портрете, у нас есть другие доказательства, которые, возможно, будут для вас более убедительными. Портрет, который находился в вашей коллекции и который похож как две капли воды на этот портрет, мог попасть в ваши руки только после битвы с маврами, в которой потерпел поражение Нуньес Фернандо, отец Консалва. Дон Фернандо заказал портреты сына замечательному художнику, объездившему немало стран. Арабские одеяния настолько восхитили этого художника, что он изображал в них всех, чьи портреты ему приходилось писать». «Да, сеньор», — ответил наконец Зулема, — «это так. Портрет попал в мою коллекцию именно после этого сражения. Верно и то, что слова вашего величества, как и сходство Консалва с юношей на портрете, не позволяют мне усомниться в том, кого изобразил художник. Но задумался я совсем не об этом. Я чту законы Всевышнего и верю в провидение, но никаких предсказаний Альбумасар не делал, и его слова о портрете, которые, как я вижу, дошли и до вас, были сказаны с целью Заиде неизвестной, и она приняла их за чистую монету. Поскольку, однако, вы проявляете о ее судьбе такую заботу, позвольте мне, сеньор, рассказать вам о том, что вы можете узнать только от меня, и счастье моей дочери будет зависеть от того, как вы решите, выслушав мое повествование. Мой отец, имевший все основания стать во главе халифата, был отправлен его противниками на Кипр, и я последовал за ним. На острове я встретил Аласинтию и полюбил ее. Она была христианкой, и я решил принять ее веру. Христианство оказалось мне самой справедливой религией, но меня пугали его суровые законы, и я все время откладывал исполнение своего замысла. Халиф позвал меня к себе в Африку, и очень скоро легкая жизнь и свободные нравы настолько захватили меня, что я забыл о своем прежнем решении и стал ярым защитником своей веры. Долгие годы я даже не вспоминал об Аласинтии, но в конце концов загрустил и пожелал увидеть ее и Заиду, которую оставил совсем ребенком. Мне в голову взбрела мысль забрать дочь к себе, обратить ее в свою веру и выдать замуж за принца Фесского из рода Идрисов, который был наслышан о красоте Заиды. Он воспылал к ней страстью еще до того, как увидел ее, и заручился согласием отца, одного из моих ближайших друзей. Война на Кипре поторопила меня. Я отправился на остров и встретил там принца Тарского, влюбленного в мою дочь. Принц приглянулся мне своей внешностью, и я был уверен, что Заида полюбит его и не замедлит согласиться выйти за него замуж. Никаких твердых заверений принцу Фесскому я не давал, тем более, что его мать была христианкой, и я опасался, как бы она не воспротивилась обращению Заиды в нашу веру. Одним словом, я пообещал Аламиру отдать дочь за него. К моему удивлению, она не взлюбила его. В течение всей осады Фамагусты я всячески уговаривал ее подчиниться моей воле, но мои уговоры ни к чему не привели, и я отступился, сочтя, что насильно мил не будешь, и что по возвращении в Африку я выдам ее за принца Фесского, как и было решено ранее. Он часто присылал мне на Кипр письма, и я знал, что его мать умерла, а с ее смертью отпали и последние препятствия, которые могли помешать моим замыслам. Нам, наконец, удалось покинуть Фамагусту, и по пути мы остановились в Александрии. Мне захотелось повидать своего старого знакомого, астролога Аль-Бумасара. Во время одной из наших встреч, на которой присутствовала Изаида, он заметил, что она внимательно и с нескрываемым интересом рассматривает портрет, подобный тому, какой вы мне сейчас показали. На следующий день я рассказал ученому, что Заида не взлюбила Аламира, и потому де решил выдать ее замуж за принца Фесского, независимо от того, понравится он ей или нет. «Я не думаю, что он будет ей неприятен», — сказал мне Аль-Бумасар. «Юноша, изображенный на портрете, очень похож на принца Фесского, и вполне возможно, что это именно он». «Не могу судить, так как никогда не видел принца», — ответил я. «К тому же портрет попал ко мне совершенно случайно. Хочу лишь, чтобы принц Фесский понравился Заиде, а если она опять закапризничает, я не пойду ни на какие уступки, как это было с принцем Тарским». Спустя несколько дней дочь обратилась к Аль-Бумасару с просьбой открыть ей ее судьбу. «Зная мои намерения и полагая, что красивый арабский юноша и есть принц Фесский, ученый сказал Заиде, что она предназначена тому, кто изображен на портрете», но при этом не выдавал своих слов за пророчество. Я сделал вид, что принимаю эти слова за предсказание, услышанное из уст человека, способного заглядывать в будущее, и всегда напоминал об этом дочери. Когда мы покидали Александрию, Аль-Бумасар, прощаясь со мной, усомнился в том, что наша маленькая хитрость удастся, но я не терял надежды. Во время болезни, от которой я только что оправился, меня вновь посетила мысль принять религию, показавшуюся мне когда-то единственно верной, и с тех пор эта мысль не дает мне покоя. Должен признаться, что сомнения не покидали меня и по сей день, но сейчас я отдаюсь воле Всевышнего. Он подсказал мне, что если я хотел с помощью обманного пророчества выдать свою дочь замуж за человека своей веры, то, повинуясь подлинному пророчеству, я обязан выдать ее за человека ее веры. Аль-Бумасар ошибся насчет изображенного на портрете юноши и не вкладывал в свои слова какого-то особого смысла, но верно передал волю Божью. Заида предназначена тому, кого изобразила рука художника. Это истинное предсказание воплотится в жизнь счастьем моей дочери, руку которой я отдаю самому достойному на земле человеку. Единственное, что мне остается, это просить Ваше Величество удостоить меня чести быть в числе ваших подданных и позволить мне провести остаток жизни в вашем королевстве. Король и консалв были настолько поражены и тронуты услышанным, что смогли лишь молча обнять Зулему, не находя слов для выражения переполнявших их чувств. Радуясь от души счастливому завершению длинной цепи событий, порой печальных и даже трагических, они еще долго не расставались и продолжали беседовать. Консалва не удивила ошибка Аль-Бумасара. Он знал, что многие совершали ее, путая его изображение на портрете с принцем Фесским. Он рассказал Зулеме, что мать принца была сестрой его отца Нуньеса Фернанда, и во время одного из набегов мавры захватили ее в плен и увезли в Африку, где она покорила своей красотой отца принца Фесского и стала его женой. Покинув кабинет дона Гарсии, Зулема поспешил сообщить обо всем случившемся дочери, счастье которой было беспредельно. Она воспылала к консалву еще большей страстью, а через несколько дней Зулема принародно принял христианство, и королевский двор занялся приготовлениями к свадьбе, которая явила собой верх испанской галантности и арабской изысканности. Конец романа.